Нету больше пионеров, нету старых деревень, нету оголенных нервов, и бронится нынче лень. Нет созвездий, но есть компас, нету карты, но есть курс. И теперь мне слышен голос, минус вычеркнувший в плюс. Раньше я всегда смотрел вверх, а теперь на уровне глаз. То, чего я раньше не смел, преодолеваю на раз. Печали в километры, трассы разбивали дни, в волосах гуляли ветры, чем смогли, тем помогли. Мы летим над облаками, ты летишь, и я лечу. Звезды собирать руками, я тебя сегодня научу. Раньше я всегда смотрел вверх, а теперь на уровне глаз. То, чего я раньше не смел, преодолеваю на раз. Раньше я всегда смотрел вверх, а теперь на уровне глаз. То, чего я раньше не смел, преодолеваем, преодолеваем на раз.